Без любви живем, без жалости друг дружки. Но в одном, Ваня, ты не прав. Не отца в России убивать нужно, а мать спасать, хотя ее-то уж спасти не можешь. После вчерашнего я раздумал ее убивать, — согласился с ним Джон. Но я сделаю это, если он посмеет от меня отказаться. Еще раз оскорбить свою мать я не позволю. Воробей рухнул на колени лицом к Лизиной могиле, и пьяные слезы покатились по его лицу. Слава Богу, Лизонька, дождалась ты своего защитника. Глава 14. Смерть Максима Максимовича. Он приходил сюда только раз в год. В другие дни старался обходить это место. После убийства Лизы, ставшей безлюдным и непопулярным среди молодежи. А как здесь раньше любились? Он приходил сюда вечером, в ночь на Покров. Садился на пень и непрерывно курил одну сигарету с другой. Иногда всю ночь до петухов. Обрывки образов и звуков, связанных с красным конем, нестройно мелькали в его голове. Детство, начало юности, возвращение с войны и 2,5 месяца, проведенные с отцом и матерью, похороны родителей, смерть Василия Половинкина, потом опять похороны. Соколов исправно на все приезжал, бросая работу к чертовой матери, и скандали из-за этого с начальником. «Кого ты опять собрался хоронить, Ивановну? Да кто она тебе, крестная? Ты что, в Бога веришь? В Бога не верю, а крестную по-человечески похоронить надо». Последние похороны, на которых он должен был бы быть, но не поехал, похороны Лизы. А может, зря... Погорячился капитан, дав себе клятву, что в красный конь отправишься теперь не иначе, как в виде мертвого тела, на погост в родительскую оградку. Эх, надо быть честным перед самим собой. Ведь ты той клятвой и душевную подпорку себе поставил, чтобы окончательно душе в пропасть не упасть. Не тот стал красный конь, не тот, что до войны. Девчата помешались на модных городских тряпках, а парни больше не собирались на пруду, на плотине, чтобы биться на кулаках с малыми из красавки. А и все меньше становилось тех парней и девчат, словно не старики и старухи в селе помирали, а молодежь. Разбегались кто куда, только 8 классов закончит. Ну, были, правда, такие, что оставались, но лучше бы не оставались. Никаких сердечных сил не хватало капитану смотреть на этих оболтусов. Один из них... Колька Горелов из семьи умного, начитанного, но спившегося и потерявшего работу главного агронома, на глазах у Скалова однажды старательно сопя разжигал костер в дупле прибрежной ветлы. «Ты что это делаешь? Зачем?» Подойдя к поджигателю, спросил Скалов, удивленный таким, очевидно, бессмысленным вредительством. Не мог объяснить. Сам не знал, зачем. Рядом с ним стоял младший брат Юрка. Любимец Соколова, веселый, смышленый, такой подвижный, что грибы собирал на бегу и всегда находил самые чистые и крупные, самые желанные и белые. Юрк во все глаза следил за действиями брата. Первый раз Кольк угодил на зону за грабеж дачников. Вместе с 2 приятелями из красавки весной взломали несколько дачных домов и вынесли узел старых тряпок. Отец Кольки... Мужик неглупый, увидев чужое барахло, которое Колька с гордым видом приволок домой, добытчик, мать его, испугался и зарыл тряпки в лесу. Зато родители Колькиных подельников не только не спрятали все эти ношеные юбки, рубашки, кофточки, а нацепили на себя и щеголяли в них по деревне. А летом в них же заявились к дачникам молоко продавать. Ну и повязали пацанов, групповой грабеж. Вернулся Колян через 3 года. Это ж был совсем другой человек. Ветл он больше не поджигал. Жрал самогон, шатался по деревне, похваляясь перед девками срамными наколками и золотым зубом, что справил себя в городе. А потом... Потом сел Колька за групповое же изнасилование 7-классниц. Эй, да что тут говорить? выветривался из коня дух крепости, мужицкий.